Глава 17. Всякая разная кухня. Дима был уверен, что вот сейчас-то мать все Таньке объяснит. Она вообще спец по объяснениям. «Танька перестанет выпендриваться, вернется домой, и мы заживем как раньше», — размышлял Дима, пренебрежительно окидывая взглядом небогатую обстановку кухни. «Дома-то у нас классно, а она перебралась в какой-то бабушатник и делает вид, что довольна жизнью». Если бы ему кто-то сказал, что это не попытка сделать вид, а реальное Танино ощущение жизни, он бы ни почем не поверил. Он осмотрел стол, удивился странному обилию тарелок на нем. Почему-то две тарелки и блюдцы с остатками овсяной каши. Нет, раньше ему не пришло бы в голову, что у жены может быть кто-то. Но был же рядом Соколовский. Он призадумался. Квартира двухкомнатная, но одна дверь заперта на здоровенный висячий замок. Видимо, в ней хозяйские вещи. Двери в ванну и туалет открыты. В комнате сейчас мать, в кухне он. Очевидно же, что никого, кроме Таньки, в квартире нет. А уж тем более Соколовского, — пробормотал он. Да и потом вот блюдце. Наверное, она растяпа просто студила кашу. Вот и разложила ее по всем тарелкам. Ложку, которой пользовался Вран, Дима не заметил. Она упала на пол, когда ворон метался по кухне, так что версия была принята Димой как верная. Дима прошелся к окну, выглянул туда, пожал плечами, обнаружив кучу крайне любопытных ворон, которые следили за каждым его движением. А потом повернулся к холодильнику. «Интересно, нафига нужно было делать чучело ворона?» — призадумался Дима. «Да еще такое искусное!» Он поднял руку и потрогал здоровенные когти на правой лапе ворона. «Прям как настоящий!» Дима щелкнул по клюву чучела и прищурился. Ему показалось, что птица моргнула. «Вот же, мерещится ерунда! Эй ты, чучел, чё смотришь?» «От чучела слышу, урод!» Негромко, но очень четко произнес ворон. Вороны за окном радостно загалдели, а Дима застыл в полном недоумении, приоткрыв рот от крайнего изумления. «Да, что-то на меня все эти потрясения плохо действуют», сообщил в пространство Дима. «Вот померещилось-то, а? Кому сказать?» Ему стало как-то не по себе. Очень уж пристально смотрело на него чучело. Ну, то есть смотреть-то оно не может, конечно, но как-то страшновато было. Для того, чтобы взбодриться, так сказать, победить свой страх, Дима не придумал ничего лучше, как взять чучело и исследовать его. Он протянул руку, не замечая, что воронье карканье за окном стихло. Если бы повернул голову, то понял, что птицы с превеликим любопытством следят за каждым его движением. «А ну-ка! Сейчас мы посмотрим, что это тут такое!» Приободрил себя Дима, протянув руку и сделав попытку схватить чучело за клюв. То есть он рукой-то махнул, но чучело на месте не оказалось. Оно беззвучно и очень страшно летело на него, широко раскрыв клюв и выставив здоровенные когти. «А-а-а!» — пронзительно и отчаянно завопил Дима, отпрыгивая назад, запинаясь о табуретку, почему-то оказавшуюся в аккурат под его коленями, и падая с приличествующим его росту грохотом. «Дурень!» Каркнула Диме в лицо чучело, прилично долбанув его по макушке клювом. Дальше многострадальная макушка встретилась с дверцей шкафа и дополнила звуковое оформление еще одним шумовым эффектом. Но на этом его приключения не закончились. Мерзкая птица зашла на новый круг, явно собираясь опять поточить клюв о Димин организм. Стая серых ворон на улице перебралась поближе к оконному телевизору. Самые удачливые птицы так и вовсе устроились на отливе, скрежеща когтями по металлу и жадно наблюдая роскошную картину вертикального взлета и стремительного вылета поверженного человека. Таня вообще не торопилась бы в кухню, но испугалась, что Дима как-то навредил Врану. Вот и заспешила, правда, за свекровью не угналась. «И это к лучшему», сообразила она, когда из кухни, словно из логова чудовища, вырвался Дима, едва-едва не сбив с ног заботливую матушку. Он захлопнул дверь кухни и привалился к ней спиной, словно оттуда планировало вырваться нечто жуткое и позавтракать незадачливым гостем. «Танька, ты почему меня не предупредила, что у тебя там настоящий ворон, а не чучело?» — рявкнул Дима, ощупывая голову. Он бы не удивился, обнаружив там рану, кровь и все такое, — но нашел только шишку. «Ворон? В квартире? Что за бред? Таня, ты что, с ума сошла? Таскать всякую ерунду домой?» Возмутилась Антонина Сергеевна. «Я же тебе строго-настрого запретила кого-то с работы брать». «Это не ваш дом, и я уже не член вашей семьи. Вам-то что?» – пожала плечами Таня. «И вообще, я вас не туда», – она кивнула на кухню. «Не сюда», – она обвела рукой остальную квартиру. «Не приглашала». «Да Дима же мог пострадать!» «Я уже пострадал. Эта тварь клюнула меня в голову и пыталась еще напасть». «Таня, ты что? Это нельзя так оставлять. От этой птицы надо немедленно избавиться». Свекровь отодвинула Диму и, не обращая внимания на попытки Тани ее задержать, шагнула в кухню. Впрочем, Таня, узрев показавшееся в открытой двери пространство, как-то подозрительно быстро примолкла. «Это что угодно, но только не моя кухня», — сообразила она. Шушана взялась за дело. Дима не видел, куда шагнула мать. Сдвинутый с дороги и едва не прищемленный распахнувшейся кухонной дверью, он заторопился к Тане. «Что ты стоишь? Иди убери этого своего ворона, он же маму может поранить». «Если какой-то ворон нападет на твою маму, я его спасать не побегу. Сам напал, пусть сам и выкручивается», — машинально выдала Таня. «Таня, да как ты можешь?» Дима наконец-то припомнил, что он все-таки не только сын, но еще и взрослый мужчина. Глубоко вдохнул и распахнул дверь кухни. «А где?» «Что где?» Хладнокровно спросила Таня, заглянув в свою старенькую кухоньку, где на холодильнике в той же позе стояло чучело, но не было ни малейших признаков свекрови. «Где мама?» «А где она может быть? Наверное, там, куда пошла. Я же ее не прятала, никуда не отсылала, даже не приглашала», — пожала плечами Таня. Почему-то она была уверена, что визит свекрови в кухню соседнего дома, которая внезапно возникла за этой дверью, вместо старенькой Таниной долго не продлится. А еще была железно убеждена, что никакого ворона там, куда свекровь попала, нет. Зато есть кое-кто другой, точнее, другие. Так, лучше с дороги отойти, а то сейчас будет вылет с низкого старта. Таня разумно убралась подальше от кухонной двери, а потом и остолбеневшего на пороге Диму потянула назад, закрыв перед его носом дверь. Антонина Сергеевна удивленно огляделась. Это абсолютно точно была не та кухня, куда она только недавно заглядывала. Никакой старой мебели, белой древней плитки на стене над раковиной и газовой плитой. Никакого чучела ворона на холодильнике. Да и живого ворона тоже. «Не поняла», — сообщила она вслух, оглядываясь в современной, дорого и комфортно обустроенной, сама бы от такой не отказалась, правда, какой-то безликой кухне. Безликой, потому что не было никаких следов пребывания хозяйки. Никакой индивидуальности. Так могла бы выглядеть кухня мечты на какой-нибудь выставке мебели. Единственным, что категорически не вписывалось в обстановку, было присутствие на новом красивом кухонном диванчике рыжего тощего кота и... «Лиса? Ничего не понимаю. Или это тоже чучело?» «А, вроде игрушки такие сейчас делают, не отличить. Но откуда это все у Таньки? И как? Как вышло, что я этого не видела, когда заглянула? И где ворон?» Обычно стремительный мыслительный процесс научной дамы слегка забуксовал. И она машинально шагнула к диванчику. «Пощупать, из чего сделана лиса?» «Женщина, куда это вы лапы свои тянете?» Возмущенно спросила «Лиса!» И Антонина Сергеевна замерла на месте, громко икнув от потрясения. «И что это за звуки такие?» Недовольно уточнил кот. «Кто? В смысле, кот? Говорит?» В перерывах между икотой выговорила Антонина Сергеевна. «Ну а что? Вы, значит, можете, а мне, получается, нельзя?» Возмутился он. «Погоди, погодите! А меня это особо что совсем не замечает?» «Говорящих не бывает», — сообщила убежденная реалистка своим галлюцинациям. «Ну вот, типичный пример современной уверенной в себе дамы. Если ее поместить, к примеру, в лес, лучше в знакомый и вдоль да поперек исхоженный, и позвать лешего на потеху, такая через несколько минут начнет удивляться, потом недоумеваться, не верить себе, потом паниковать, пугаться, метаться, вопить, а потом разом вспомнит все загадочные и странные случаи, о которых когда-либо слышала или читала в своей звонилке», — насмешливо фыркнула лисица. «А потом», — подхватил кот, который часто жил в деревнях или на дачных участках. «В лес захаживал и тоже много чего видел. Потом она дойдет до детских воспоминаний и выкопает словечко «леший». Да и то, что его же не бывает, совершенно не помешает ей разом поверить и начать вспоминать, как в сказках советовали с лешими обходиться», — подтвердила лиса. «Они говорят», — пробормотала Антонина Сергеевна. «А, гляди, какая острота мышления, какая зверская наблюдательность», — кивнул кот. «И не говори, так мы и до осмысленной беседы дойдем», — поддержала его лисица. «А, я поняла, это Танька меня напугать решила». Озарение, посетившее Антонину Сергеевну, было нелогичным, неразумным, неверным, зато очень ярким. «Ну точно! Танька-то вет! Она просто натренировала кота и лису, чтобы те сидели и рты открывали. А тут где-то запись включена». «О чем это она?» — нарочито громким шепотом уточнил кот у лисы. «Меня спрашиваешь? Ты ж с людьми больше общаешься. Вот ты мне и скажи. Чего это с ней?» «Мне», — протянул кот. «Может, а ты, кот, ты чего-то в междушье заклинила? Дамочка, вы чё?» Озарение затухало, открывая вид на неприглядную действительность. Даже если Танька как-то все это подстроила, то помещение это все равно не то. «И ворона нет», — пробормотала Антонина. «Ни ворона, ни чучела». «А нас вам, значит, недостаточно?» — раздраженно поинтересовался кот. «Слушай, лись, нас, кажется, тут оскорбляют». «Да, похоже. Ворвалась без приглашения и кает без разрешения. Бормочет всякое глупое о том, что нас нет и не бывает. Вежливо разговаривать не может, да еще и недовольна нашим обществом. Возмутительно». Лиса привстала на диванчике, и внезапно обнаружилось, что она довольно-таки солидных размеров. Антонина Сергеевна попятилась, обводя все более растерянным взглядом пространство, куда она попала. А потом, когда лиса внезапно оскалилась, показав очень приличные зубы, завизжала и прыжком оказалась около двери. Распахнув ее, она вихрем вылетела в небольшой коридорчик, промчавшись на каблуках по ногам храброго Димы, который собрался идти спасать маму. «А, мам, ты чего? Тебя тоже клюнула та гадская птица?» Дима поджимал и хватался то за одну ногу, то за другую. Мог бы схватился бы за обе. «Какая птица?» — с трудом выговорила Антонина. «Ну, ворон черный такой». «Не говори глупости», — выдохнула она. «Нет там никаких птиц». «Мам, как же нет птиц? Один сидит на холодильнике». Упорствовал Дима, открывая дверь в кухню и с опаской заглядывая туда. «Ой, а куда он делся?» На небольшой кухне ворону деваться было просто некуда. Впрочем, вороньему чучелу тоже. «Таня, что? Что у тебя происходит?» Антонина Сергеевна свекровью была всего-то год, но нехорошее прилипает быстро. Вот и она успела за это время усвоить правила некоторых неразумных свекровей. «Если что-то где-то с чем-то не так, вини невестку, потом разберешься». Отчего-то она напрочь забыла свою собственную свекровь, спокойную, миролюбивую и приятную женщину, которая никогда в жизни ее не обижала, и, обнаружив неподалеку во всем виноватую Таню, моментально в нее вцепилась с претензиями. Правда, как оказалось, время было безнадежно утеряно, и Таня в ответ на ее невнятные обвинения в чем-то этаком абстрактном широко и от души улыбнулась. «Антонина Сергеевна, напомните мне, пожалуйста, кто вас вообще сюда звал, а? Кто приглашал? Зачем вы пришли? Семью спасать? Да я же вам уже несколько раз объяснила, что спасать нечего. Нет у нас семьи. И меньше, чем через месяц мы вообще ничем не будем связаны, даже фамилией. Так что дверь у вас за спиной. И спасибо за науку. Мне пригодится». Нет, Антонина Сергеевна была из тех женщин, которых сложно сбить с толку. она даже сейчас много чего высказала бы, но... Но как сказать, что я попала куда-то непонятно куда, и там были эти... Кто-то такой, вроде лиса и кот, только... Но не могла она даже сама себе признаться, что видела говорящих разумных животных. И не просто видела, а даже сама что-то такое произносила. Кстати, гораздо менее осмысленное, чем они. Как такое сказать кому-то? Когда до нее дошла эта истина, Антонина Сергеевна разумно решила сделать единственно возможную вещь — отступить, прихватив за локоть все еще слегка деморализованного сына. На прощанье ей хотелось сказать что-то такое, веское, существенно убедительное, но Таня, понимающе, покачала головой и сказала: «Просто прощайте». Дима попытался было вывернуться из материнского любящего захвата, но Таня и для него нашла слова. «Не надо тебе возвращаться. Никогда не знаешь, с чем или с кем ты можешь у меня встретиться и с каким результатом все это закончится. Так что не рискуй больше. Уходи». Закрывшаяся дверь скрыла от нее уходящее вниз по лестнице прошлое. Таня немного постояла, ощущая, что она просто-напросто счастлива, а потом отправилась в кухню, обнаружив там не только Врана и Шушанну, но и Лису с Терентием. Вся расчудесная компания хохотала, обсуждая недавний визит гостюшек ненаглядных. Век бы не глядеть. Терентий непринужденно зажевывал сыр, воспользовавшись тем, что Вран отвлекся, а Лиса невзначай отодвигалась от пустой тарелки из-под колбасы. «Ну, и где наш завтрак, а?» — чуть ли не хором заявила эта спевшаяся парочка.